Мне неведомо начало всего. Глубокое прошлое сокрыто от моего взора. Мне дано описать, что я вижу, и не более того. Я из проклятых, которые всегда ищут ответы на свои вопросы. Я рожден царем. Я был избран царем. Мне покровительствовали владыка и владычица, мудрая и ясноокая Монтуэль. С ее ухода в моей душе разверзлась пропасть. Пропасть неверия. Мне грозит быть развеянным в прах. Мой голос никогда не услышат, потому что вера остальных крепка. Но меня она оставила. Я принял на себя и свой род груз. Но пусть исчезну я и мои потомки, я не могу молчать. Эл прочла, остановилась, и по телу прошел холодок. Открылась следующая страница. Первая легенда повествовала о том, что в неком месте жил молодой царь. Он чтил законы своего мира, был благочестив, поэтому пользовался покровителем владыки мира. Он всегда поступал, как ему велел голос владыки. Он знал, что будет и как верно поступить. Единственное, от чего предостерегал его владыка, заглядывать в прошлое. Текст был поэтичен, автор талантлив. Он владел словом, он выражался длинно, изысканно, слова лились ритмом поэзии. Суть, которую можно было изложить в нескольких строчках, он помещал на многих страницах. И он не спешила пропускать витиеватые пояснения и наслаждалась слогом. Пространство стало рассказывать ей сказки. Это забавно и увлекательно. В ней проснулась десятилетняя девочка с жаждой приключений и мечтой оказаться участницей сказочных событий. Она впитывала строчку за строчкой. Эл прочла не больше 30 страниц, они перестали открываться. Она отложила книгу. Эл узнала, что повествователь все-таки нарушил запрет своего владыки, но каким образом и каковы были последствия, книга не стала рассказывать. Эл применила прочитанное к себе и сочла, что ей был дан совет не нарушать законов этого мира. Что ж, она не против, только знать бы еще эти законы. Стоило так подумать, и увесистый том упал с одной из верхних полок на пол. Шум падения эхом пронесся по залу. Эл поспешила поднять новый учебник. «Спасибо, что не на мою голову», — выдохнула она. Эл взяла обложку. «Что?» Надпись гласила «Теория непостоянного пространства». Автор — профессор Академии космофлота Игра Дум. Эл улыбнулась и вспомнила Игоря. Он тоже Радум. И Радум. Эл открыла титульный лист. Невероятно, Игорь Климович Радум. Год издания привел Эл в полное замешательство. 2544. Полвека назад тезка и однофамилец Игоря издал этот труд. «Такие работы хранятся в виртуальном виде», заявила Эл, глядя в потолок. «Если она вообще была когда-нибудь написана». Проверить догадку она не сможет. Эл стала читать текст. Первые главы повергли ее в изумление. Автор начинал повествование с описания возможностей среднестатистического обитателя Земли при использовании им высоких психических энергий. К 12 главе изумление Эл выросло еще больше. Глава так и называлась «Эффект накопления энергии человеческим телом при взаимодействии с вневременными зонами». Человек – вневременная зона. Автор в точности описал состояние человека, которое когда-то испытывала она во время приступов. Он оговаривал, что это чистая теория, еще не проверенная на практике, поскольку Земля не располагается в галактике так, что нужные энергии не достигают ее. Но когда-то достигали. И дата была стерта. «Так нечестно», — с сожалением выдохнула Эл. За потертой датой, крупными буквами, до самого конца страницы было напечатано: индивид, обладающий мутабельной природой и способный находиться в состоянии вневременного режима, способен преодолевать время и пространство как хаотически, так и по своей воле. «Это же ее!» Эл перевернула страницу. Книга была прочитана от корки до корки. Она перелистывала ее несколько раз и оставляла на столе. В задумчивости она ушла из библиотеки, ей необходимо было подумать. Эл добрела до берега. Приятный нежный ветер колыхал волосы. Слабого дуновения было недостаточно, чтобы охладить ее голову. Мне казалось, я решила этот вопрос. Почему я не нашла этот труд дома? Я же искала. Неужели нужно было сделать такой круг, чтобы найти и прийти к выводам, которые за 4,5 десятка лет до моего появления в Академии описал всего один человек? Как вышло, что его имя никогда не упоминалось? Еще, если бы чуть раньше, почему теперь? Что мне с того? Я больше не хочу возвращаться к прошлому. Но глупо отрицать, что мои путешествия во времени, аномалии моего тела, приступы, мои способности, наконец, объяснены всего в одной книге. И их объяснил ученый, который мог не обладать моими способностями и не обладал. Но раз пишет, что это теория. Ни одной формулы. Один текст. Голова горела и была тяжелой. Элла опустилась на песок, легла на спину, закрыла глаза. Старалась не думать о книге. Что-то мне все больше кажется, что покоя мне и здесь не будет. Я не удивлюсь, если завтра мне на голову упадет трактат по алхимии или что-то подобное, пробормотала Эл, засыпая. Так и случилось. Она проснулась за овальным столом, перед ней лежала на середине открытая книга. Текст был на латыни. Латынь Эл знала только в названиях растений. Искать выход ей не пришлось. Рядом скромно примостился томик с названием «Латынь». Теория непостоянного пространства тоже лежала рядом, открытая на главе «Ментальные свойства природы и их влияние на пространство». «Это вам не шуточки!» — обреченно вздохнула Эл, взвешивая в руке томик латыни. Тяжелый груз познаний. «Теперь я догадываюсь, как умру. Я умру от голода, сломав зубы о науку. Если все тут так по-человечески, ну, может, и завтрак будет». А чего бы я не отказалась, так это от стаканчика теплого молока. Ее наполнили воспоминания. Эл прищурилась от удовольствия, причмокнула и облизнула губы, но через мгновение поняла, что слизывает молочные усы с губ. А в руке у нее самый обычный стеклянный стакан с молоком. Она засмеялась с удовольствием, опустошая стакан. С момента появления на острове она не ела и не думала о еде. Эл засмеялась. Ей было хорошо и уютно, как дома.